Взрывной рост индивида. Прорыв – это один из видов взрывного роста. Слово «прорыв» – перемещение – не находится у нас на слуху, но мы сталкиваемся с таким перемещением каждый день. Прорыв – это один из видов взрывного роста, резкое изменение из-за активации энергии. К примеру, кипячение воды. При нагревании от 0 до 99 градусов вода просто меняет температуру, но при 100 градусах резко принимает газообразное состояние. Такое изменение в физике называется фазовым переходом, по-английски phase transition. Это и есть прорыв между состояниями. В квантовой физике у электрона может быть только несколько определенных энергетических уровней. Вобрав энергию, электрон переходит на более высокий энергетический уровень. В этом процессе отсутствует переходное состояние. Этот процесс работает и наоборот. Электрон может вернуться на более низкий уровень, выпустив фотоны. Этот процесс называется квантовым скачком. Наша жизнь тоже зародилась благодаря таким скачкам. Неорганические соединения собрались вместе и превратились в органические вещества. Те, в свою очередь, превратились в клетки. Одноклеточные мутировали в многоклеточные, многоклеточные трансформировались в гетерогенный организм, а дальше в рептилий, млекопитающих, пока не развились в человека. С помощью культуры, экономики и социума человечество создавало новые объединения и сформировало нынешнее общество. На одном конце этой цепочки – молекула, а на другом – человеческое общество. Большая часть этой цепочки сформировалась благодаря постепенной эволюции. Но несколько самых важных звеньев появились благодаря скачку. Эта теория называется метасистемный переход. Metasystem transition. Все прорывы происходят по похожей модели. Резкие изменения под воздействием стимуляции, отсутствие переходных состояний. Познание мира человечеством тоже происходило скачкообразно. Трудно найти пример лучше, чем история, произошедшая с Эйнштейном в 1905 году. В то время он был еще 26-летним клерком неизвестного патентного агентства в Швейцарии. Свободное время он посвящал обдумыванию взаимосвязи света и времени. В тот год, за период с марта по сентябрь, он выпустил 6 научных работ. 18 марта об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света. Эта работа положила начало квантовой механике. 30 апреля – новое определение размеров молекул. Эта работа определила существование атомов и вывела математическую формулу расчета скорости диффузии. 11 мая – о движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты. Предоставила доказательства существования атома. 30 июня – к электродинамике движущихся тел. Предложила новую теорию пространственно-временных отношений, которая получила название специальной теории относительности. 27 сентября – зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии. Работа вывела знаменитое научное уравнение E равно mc квадрат. 19 декабря – о теории броуновского движения. Достаточно знать физику на уровне средней школы, чтобы понимать, какой вклад внесли эти 6 статей. Фейнман говорил о том, что за работу, проведенную в том году, Эйнштейну должны были дать минимум 3 Нобелевских премии. Но на самом деле, даже Нобелевской премии недостаточно, чтобы определить достижения Эйнштейна. Весь каркас физики 20 века строился на фундаменте квантовой механики и теории относительности. Эйнштейн заложил этот фундамент за 6 месяцев работы. Из-за этого 1905 год получил название «Чудесный год Эйнштейна». Но это не был первый чудесный год в человеческой истории. Предыдущий был в 1666 году, когда Ньютон скрывался от пандемии в деревне. Коротая тихие и долгие деревенские вечера, он как бы, между прочим, изобрел дифференциальные и интегральные вычисления, закончил эксперименты по расщеплению солнечного света и открыл закон всемирного тяготения.